Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календаря 19 мая 2022 года, четверг. 100 лет назад в этот день была организована Всесоюзная пионерская организация. И те, кто вступал и побывал в рядах пионерии, огромный вам пламенный пионерский привет. Также сегодня отмечается праздник День русской печи. Откуда он взял свое начало, никто не знает, но тем не менее, вот отмечается сегодня такой праздник. А вот в нашей братской Украине сегодня отмечается День вышиванки, что нам сегодня наш гость Александр Жарков и демонстрирует. С вами я, ведущая Елена Андреева, на Народно-славянском радио. Начинаем живой эфир. Здравия, Александр! Доброе здравие! Рад вас всех видеть, слышать. Очень приятно. Напомню нашим слушателям, дорогие друзья, мы ждем и принимаем ваши вопросы, пока идет живой эфир. По окончанию эфира вы сможете оставлять свои комментарии. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. Вот полгода назад у нас с Александром был эфир о трансформационных играх. Мы говорили о том, что можно решить с помощью таких игр. А что можно решить с помощью игры «Творцы мироздания»? Сегодня нам расскажет Александр Жарков. Александр, я передаю тебе микрофон. Благодарю. В первую очередь, огромная благодарность всем, которые здравомыслящим, ищущим, которые ищут и познают знания, пытаются расширить свое понимание о этом мире, улучшить качество своей жизни. Я в свое время начинал проводить трансформационные игры уже давно, я об этом рассказывал в своем предыдущем эфире. И так получилось, что когда у нас на сегодняшний день в мире плюс-минус где-то 465 трансформационных игр создали, ну, разные люди на всем континенте нашей планеты. И ну, это очень много разных игр в разных направлениях и жанрах. Но я вот подумал, ну хорошо, сейчас трансформационные игры действительно так уже внедрились в нашу жизнь, их используют психологи, эзотерики, практики. Кстати, в славянской культуре очень много появилось трансформационных игр. Очень огромная благодарность авторам детских игр появляется. Ну, то есть появляется эта тенденция. И я вот задумался, ну, дети-то нового поколения появляются. Если вы помните, у нас на Народном славянском радио был эфир о детях нового поколения, про детей Индиго, Кристаллов я рассказывал. Кто не помнит, можете посмотреть записи на канале Народного славянского радио или на моем YouTube-канале Александра Жаркова. И я вот задумался, а пора бы создать трансформационную игру, которая поможет детям, вот этим новым детям, которые обладают уже так или иначе расширенной версией сознания, у них уже новая версия генетики, новая версия частотных настроек, соответственно, как им помочь разблокировать свои способности, знания, ну и приблизить к нашему вот этому светлому будущему, о котором мы говорим там неоднократно, всячески пытаемся проявить себя, ну, поскольку без воспитания, без знания, как вы уже знаете, я не буду рассказывать, что наша система образования, она специфическая, которая в кавычках содействует развитию творческих и ментальных способностей детей. И автоматически я понял, что нужно создать что-то, что поможет детям В первую очередь максимально расширить все знания о, ну, вообще понимании и развить их потенциальный талант. Я долго думал, я заходил в медитации, и я понял, что нужно сделать так, чтобы ребенок почувствовал себя творцом. Ну а если сразу говорить, то если мы часть Вселенной, и мы как микрокосмос, как вы знаете, мы целая Вселенная, если под микроскопом посмотреть, и очень много есть тождественных вещей, которые показаны, доказаны, элементы фрактальности и всего остального проявлено в нашем теле, я подумал, ну давай я возьму и создам игру «Творцы мироздания», которая поможет для детей научиться быть творцами. То есть научиться творцами Вселенной, и появилась вот такая вот игра, вот такая настольная игра, коробочка. Тут разные версии дизайна есть. Есть такая, есть с вот таким вот, если видно, вот, вот она блестит, она такая блестящая. В общем, коробочка, которая помогает, во-первых, сакрально научиться человеку определять и прикоснуться к пониманию, как вообще формируется мир. И я начал задавать вопрос, ну, если так, и ребенок может абсолютно научиться этому, то по какому вообще принципу это должно твориться? Я пошел по-простому, мне высшие силы, наши родные боги, ко мне приходили в медитациях, во снах, и они говорят, так не надо ничего придумывать, это уже все есть. У нас есть наша система, как вы помните, наш калейдоскоп, вот он, видно, да? Наш калейдоскоп, и есть наши чертоги, вот они. И, ну, просто-напросто нужно взять и создать игру, которая будет описывать работу, как будто ты создаешь в каких-то чертогах ну, население той или иной планетарной там, группы. И так получилось, что я подумал, если бы дети с самого начала, играя, они, во-первых, будут узнавать о чертогах, будут понимать, как привязаны они по дате рождения. И в игре есть описание, которое и описание каждого чертога, чтобы ребенок так или иначе понял, прикоснулся с тотемными животными. Далее это все переросло в то, что я понял, что, ну хорошо, когда происходит творение, но на каком же принципе оно происходит? И дошло до того, что вот тут есть такие, игра, она построена по принципу всех трансформационных игр, тут есть вот такие всякие разные фишечки, тут есть кубики, вот они. И это очень важно, я сейчас объясню, в чем основной смысл, ну видно, в общем. Заключается в том, что наши сакральные знания, они особенно числоведение, они основывают принцип строения мироздания. Я подумал, ну так надо ничего не придумывать, поскольку если есть у нас чертоги, то у нас есть наши стихии. И их надо внедрить для того, чтобы ребенок научился создавать свою маленькую солнечную систему. Благодаря простому алгоритму кубиков я решил совместить, как опытный уже игровой ведущий, такую систему, которая основывается на следующем. Я создал колоды с заданиями, и колоды имеют непосредственно напрямую связь с нашими древнеславянскими корнями. То есть в одной колоде есть задание, равное буквицам, и каждое описанное задание, оно связано с интерпретацией буквицы. То есть ребенок так или иначе получает, во-первых, знания по буквице, а какие это колоды? Это колода осознаний, и он может получать всевозможные осознания. Но поскольку мы знаем, что наша вообще Вселенная, древние наши знания описываются, и язык нашей души, он строится под древней коруницей, я подумал, а почему бы не включить коруницу, которая описана уже на сегодняшний день, так или иначе в той или иной доступной форме в виде карточек и в виде подсказок. Я думаю, хорошо. С одной стороны, у меня было опасение, потому что я думаю, ну как это коруница, я там сам до нее дошел, я еще сам по сей день ее учу, и еще, ну как бы понять, я там научился только понимать, интерпретировать, но чтобы свободно читать, я не могу. Но я могу по корунам раскодировать, но я не могу еще свободно читать и говорить на корунице. То есть мне еще это, к сожалению, тяжело, но тем не менее я стараюсь, учусь. И благодаря, кстати, Творцам мироздания можно этому научиться. Далее, следующая колода – это колода возможностей. Когда ребенок получает какую-то возможность в своем мироздании, если выпадает ему эта карточка, кстати, благодаря первой колоде мы изучаем полностью все коруны, которые на сегодняшний день есть, сохранились в открытом доступе. А благодаря второй колоде, если вы помните, я проводил эфир по Ярге. Кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите. Я рассказывал о свастических символах и о том анализе, который я проводил. Я решил воссоздать, сохранить все те свастические символы, которые есть, и воедино их описать в игровой форме. Ну, просто чтобы вы понимали. Естественно, я ну, исключил те символы максимально разрушающего или какие-то аспекты, но основные символы, они включены, они по-прежнему есть. То есть ребенок в игровой форме начинает понимать и прикасаться, поскольку благодаря свастике происходит движение всем элементам Вселенной. Причем, прошу заметить, никому ничего не навязываем, и это мы просто используем с тех первоисточников, которые, в принципе, есть в открытом доступе. Далее. Я подумал, что есть элементы творения нашей Вселенной, они используют по этим сакральным принципам, которые заложены в энергетиках. И так, также появилась колода творчества, которая описывает основные базовые каналы энергии, то есть и оно привязано к сакральным числам. Также у нас есть энергетические структуры, которые описывают технологии. Я взял все упоминания, все возможных технологий, с которых сказок, с блин, всевозможных паранормальных вещей, которые, ну, как врата междумирия, если вы читали, и другие древние сакральные знания, которые проявляются, я их поместил в виде колоды технологий. То есть у нас появляется колода возможностей, колода технологий, колода заданий. И вот благодаря этому ребенок в собственноручной форме начинает творить игру. Вот просто он творит свою галактику. В этой галактике он придумывает название планет, название Солнц, название других звездных тел, если там есть черные дыры. То есть это целый процесс творения. Мало того, пошло до того, что изначально я думал, ну, это, наверное, очень сложно. Ну, вот я сейчас что-то придумал такое сложное, что вообще никому ничего не будет понятно. Я решил провести, моя первая игра, я уже на сегодняшний день провел более 60 игр «Творцы мироздания». Я скажу так, тот результат, я сейчас о нем поделюсь. Я провел игру для маленьких детей возраста 7-9 лет. То есть изначально была целевая аудитория. А вначале я смотрел, ну, конечно же, дети не знали, что такое руны, что такое коруны вообще, ну, и они очень далеки были. Но в ходе процесса двух ходов они настолько быстро начали запоминать алгоритм, какая там стихия за что отвечает. Они настолько быстро, он там взял там мобильный телефон, прочитал уже, что такие есть вообще коруны, руны. Он там начал вырисовывать знаки и настолько быстро включился, что они уже между собой начали там рисовать. Я вот там слушаю, пока ну, братья играли, тот играет, а этот просто ему понравились значки, он их просто рисует на полях. Понимаете, да? То есть определенный процесс. Они начали задавать вопросы, что такое буквица, почему, а как она происходит, а почему она пропала. Ну, то есть в игровой форме абсолютно это происходило. При этом дети создали такую формулу, игра построена по такому принципу, что ты можешь идти как по технократическому пути, то есть используя технологии, там, строительство, ну как это у нас, или по тонкоматериальному, как мы знаем, что наши высшие силы, боги, наши сворожичи и другие тонкоматериальные структуры, они не имеют физических тел и вообще могут быть бесформены или какие-то. То есть ты не ограничен ничем. И ты можешь пойти отдельным путем развития, ну, зависит только от твоего воображения. Ну, а можно, естественно, смешанным, частично технократический и частично воображением. Как показала практика, в ходе процесса игры в эту игру влюбилась сама, ну, родители, как бы, они говорят, о, как интересно, а мы там, ну, если дети поняли, как там вообще игра. Мало того, игра построена по принципу, ну, поскольку вы знаете, наши славянские принципы, они закладывают очень много элементов числоведения и циферей, и они вкладывают в мышление. После окончания первой игры, когда ребенок создал всю вселенную свою, а там еще есть командная игра, то есть если игру можно играть минимум 8 человек, минимум, ну, можно до 16 человек, Вот как у нас с чертогами, это чтобы абсолютно оптимально, игра занимает ну, приблизительно где-то 3-5 часов. И самое интересное, что вообще повтора нету. Я вот сколько раз играл игры, повторов нету. Ну, думаю, хорошо, мы поиграли. Ребенок после этой игры говорит, так интересно вот это считать. Мама, отдай меня на шахматы. То есть и он попросился, и сейчас ребенок реально занимается. Причем, когда я пришел к ним в гости, дети, они там сидели в каких-то компьютерных игрушках, что-то там, что-то клацали. А потом они ну, переключились, и сейчас мама говорит, ты знаешь, они там шахматами занимаются, они там уже в компьютерной игрушке меньше там что-то там клацают. Ну, я говорю, хорошо, поехали дальше. Я начал смотреть, думаю, ну, надо же, наверное, упростить эту игру. Потом я пришел и решил провести, если это были ребята-мальчики, то я решил провести для группы девочек, родители собрали своих детей, там были девочки, ну, и начал проводить. Опять же, тоже девочки были возраста 7, 9, 11 лет, и еще участвовала при этом, ну, мамы участвовали. Я, во-первых, удивился, потому что это совсем другая форма, но игра, независимо от того, как устроена, повтора не было. Не было ни одного творения. Ну, кто-то иногда шутит, а кто-то иногда доходит до такого, дети придумывают, там, ну, допустим, говорит, а у меня солнце будет синего цвета. А потом перезванивает мне родители, говорит, мне так очень дочка довольна, она там вообще в интернете посмотрела, и в интернете есть прямо там целая вселенная, которая сфотографирована современными телескопами, она похожа на то, что она создала в момент игры, но она это не видела, ну, она физически не могла видеть этих картинок, потому что она их не искала. И поразительно в том, что ребенок после игры, после завершения игры, она говорит, мне так поинтересовалось создавать существ, что я хочу научиться их рисовать. Мама, купи мне планшет, чтобы я начала рисовать вот этих существ. Сейчас она уже более года рисует всяких там дракончиков там, и так далее. Потому что игру я обкатывал целый год. Ну, она только появилась вот в такой вот форме, ну, дизайн, макет, ну, вы понимаете, это надо все цифровать, и еще плюс надо было нарисовать все свастические элементы, все коруницы, это, ну, достаточно сложно, как вы понимаете, потому что, к сожалению, я не нашел в векторе все графические рисунки, которые так или иначе находятся, поэтому приходилось эти тексты все перепечатывать, переоцифровывать. Поэтому разработка была такая. Но это помогло в демо-версии вот в такой проверить. Я думал, ну хорошо, ну значит я проведу для взрослых. А как будет взрослый? Вот как они отреагируют на это все? Это меня просто поразило. И количество проведенных игр для взрослых превзошло количество игр, проведенных для детей. Ну, во-первых, взрослые они, причем я проводил для разных групп, для людей, которые занимаются эзотерикой, практикой, какими-то там течениями, знаниями, и для родноверов, староверов, то есть разным течением, я заметил, что игра, вот как они там ходят, а просто какие хода там, чтобы вы понимали, создать планету, колонизировать, открыть технологию, и вот ты сам презентуешь от фантазии своей, технология, как проявляется, как оказалось, а да, еще забыл сказать, в игру встроен пантеон славянских богов, и там описано 108 божеств, это архетипы, как вы знаете, мужских и женских божеств, которые описаны, ну, так называемые, встречающиеся в наших древних всех писаниях, и оттуда они как бы взяты, интегрированы. И когда человек начинает играть, он выбирает условно, ну, бога-покровителя, специализацию свою, которая... ну, так или иначе помогает и там дает определенные свойства. То есть он выступает в рамках этого божества, который там может давать энергию или давать способности, или давать возможности в соответствии с теми рунами, которые есть, которые описаны ну, в древнем нашем языке. Ну и они так или иначе в обиходе использовались. А когда начали играть взрослые, во-первых, они так захватились, то есть, и причем играло достаточно большое количество людей, разные группы течений, они, и это действительно классно, потому что я еще после этой игры создал еще несколько игр, я презентовал ранее, это игра «Дуальность», «Алгоритмы хаоса» и «Обратный синтез», которые помогают раскрыть способности, тоже проработать свои страхи, фобии и открыть внутренний энергетический потенциал, как вскрыть энергетический поток божественного света, ну и, естественно, его разблокировать себе через действия, через анализ своих поступков ранее и не только. И вот возвращаемся к этой игре. Настолько люди влюбились в эту игру, что буквально был там с 3 по 5 мая этого года ребята собрались и провели маленький небольшой фестиваль трансформационных игр, которые вот на основании тех, что я разработал, он происходил в Санкт-Петербурге, и они его построили и провели, и очень многие довольны остались. То есть по факту то, что эти игры, они интересны, они воодушевляют, ну, работают. И вот какая интересная закономерность. Как оказалось, люди взрослые, которые, они строили свою вселенную, они своим мышлением, ну, вот в микромире, то есть в том, в котором мы находимся, в виде работы, они использовали социальное поведение моделей строения, ну, своей галактики с такой же точностью, как они строят, ну, и свою галактику, так же и в реальной жизни. Вплоть до того, когда там такие были задания построить там союз, начинать там торговать с кем-то или найти какие-нибудь источники энергии. У людей, у которых были личные блокировки, ну, личные какие-то там, неважно, социальные, там, финансовые, по здоровью, они вскрывались в виде этих рун, образов, свастических элементов. И в момент, когда человек начинал ходить, он осознавал, и потом уже эта обратная связь людей и после игры, и потом через несколько месяцев после игры, некоторые начали писать стихи, некоторые стали контактерами, и им приходить начали всевозможные послания. Кто-то начал автором быть, там, YouTube-каналы вести, ну и другие еще элементы, которые проводили. То есть канал энергии творчества помог разблокировать у человека, что он может. Мало того, многие в игре построены таким образом. То есть если, ну, знаете, у нас в Вселенной есть всякие черные дыры, есть там ветры, есть там катаклизмы, ну, есть много всяких разных разрушающих моментов. Если человек в своем сознании, ну, не проработал, то есть и в реальности он может влиять на сознание других людей в виде там своего токсичного поведения, своего бессознательного вампиризма. Кто помнит, я читал лекции о астральных паразитах, на Народном славянском радио есть целые эфиры, можете послушать в записях. И вот там все это проявлялось, только это проявлялось в виде разрушения, цивилизация, вплоть до того, что если у человека была внутренняя война, у него выпадали ему карточки с ходом, в котором говорилось, что у него внутри цивилизации началась война. И они там, население начало между собой там воевать, и как-то нужно урегулировать этот конфликт. И чем больше человек пытался урегулировать этот конфликт, у него не получалось. А для того, чтобы урегулировать, надо было либо попросить высшие силы, либо надо было обратиться к союзникам. Ну, то есть максимально мы не ограничиваем, то есть игра не ограничивает какими-то условиями. То есть ты можешь делать абсолютно все в рамках своего сознания, ну и естественной энергии. Если есть энергия, ты можешь там творить, создавать. Ну и каждая, ну как вы знаете, вот здесь у нас есть в славянской системе энергия Бога, энергия Луны, энергия океана, энергия небес, энергия древа, энергия солнца, энергия огня, энергия звезды, энергия земли. То есть, и вот эти все энергии, они имеют определенное, ну, сакральное значение. Я объясняю об этом, какие свойства, как они влияют. Мало того, то есть те, которые играли, некоторые играли даже по 2, по 3 раза, они переосмыслили существенно, и у них получился уровень качества жизни. Там кто-то понял, что он там в семейной жизни как-то плохо там влияет, потому что его сознание расширилось очень-очень сильно. Еще одна интересная особенность, которую я по сей день пока что не знаю, я истинно надеюсь, что оно где-то там так и является. После проведения игры ты настолько вовлекаешься, вот активизируешь свой родничок и творческие вот эти вот чакры, что все, что ты сотворил, вот реально свое мироздание там, с планетами, с цивилизациями, с космическими кораблями, во сне ты потом после игры видишь. То есть я вот прямо видел, как вот это все происходит. И все те участники, которые были вот максимально вовлечены, то есть ты видишь прямо настоящий фильм, который там, ну, ничем не сравнится. Он просто невероятный, парадоксальный, красивый и великолепный, который вдохновляет. Я несколько раз думал сократить игру, ну, потому что думаю, ну, слишком сложно. Описание там, ну, понимаете, древнее название. А потом и взрослые, причем так интересно, когда я взрослых возвращался к детям, я думал так, хорошо, ну, мы знаем, что у нас есть типы мышления аудиалы, визуалы, кинестеты. В данном случае я подумал, ну, так получилось, что, ну, к сожалению, физически игры еще не было, ну, и был прототип. И я вот проводил, вот как сейчас я с вами по скайпу общаюсь, я провожу дистанционно. И пока не было самих фигур, многие элементы, картинки, человек просто физически, ну, не воспринимает. То есть я там показываю какой-то образ, там говорю, вот оно там вот так выглядит, там или вот так. Вот человек, он, ну, пока не видит. Потом, когда я начал работать с детьми и дистанционно проводить, ребенок, просто от того, что я ему показываю этот образ, свастический символ или какую-нибудь коруницу, которую я еще не успел сказать. Ну, знаете, когда много детей играет, они там еще отвлекают, где-то что-то, кто-то играет, кто-то доспрашивает. Он мне потом рассказывает объяснение тому, что я ему еще не рассказал. То есть он уже додумал, считал со своей генетической памяти эти знания и потом раскрывает. И это настолько парадоксально, потому что когда дети начали экспериментировать, они начали, ну, экспериментировать в обиход в свою жизнь, и некоторые, ну, я об этом рассказывал в своем отдельном эфире по ярге, как влияют свастические элементы на нашу жизнь, на наше сознание там, и так далее. А вы знаете, что раньше свастические элементы были в обиходе, в утвари, ну, вообще везде были на элементах зодчества. И дети начали наносить, некоторые начали наносить там на горшки, вазоны с цветами. И цветы начали быстрее расти, быстрее цвести. То есть вот эти элементы свастические, которые реально работают, мы просто и о них забыли, кто-то их не использует, кто-то просто не знает. И вот благодаря простой игре им просто понравился этот значок. Они его просто запомнили в каком-то там на бессознательном своем уровне. И они начинают проявлять. Я заметил однозначно, что уровень вовлеченности, потом самостоятельное какое-то личное творение, при том, что я скажу так, ну, можно, ко мне приходили разные родители, они собирали детей, говорит, Александр, пожалуйста, Велиздарий, займи их чем-нибудь, ну вот хоть что угодно сделай, вот чтобы они там, я тебе их отдам, они на 5 часов вот как раз мне подходят, 5 часов делай с ними там условно, занимайся. И потом, то есть, ну, знаете, дети разные, есть послушные, есть нет. И вот даже те дети, которые, ну, скажем там, активные или гиперактивные, они начинали интересоваться. Вплоть до того, что они начинали изучать, кто-то начинал прорисовывать, кто-то начинал еще что-то делать и увлекаться. И еще один из интересных моментов, когда я рассказываю о том, что, ну, так или иначе, вот эти знания есть, в Велесовой книге, в других наших писаниях, которые есть, которые можно почитать, посмотреть. И некоторые дети в возрасте 11-12 лет, они начали читать эти книги. То есть им заинтересовало, их не надо было заставлять. То есть я просто рассказал, что эти книги есть, их можно скачать в интернете, можно купить физически, и они вовлеклись в это. И это замечательно. Плюс начали изучать и туманности, и многие начали интересоваться вообще, что такое медитация. Потому что игра идет через творение. То есть ты, ход идет, ты сотворяешь. Потом очень интересно в том, что если ты сотворил, это, кстати, уникальная вещь. Вот у нас есть кубик, он многогранный. И когда ты сотворил творение свое, если ты не доработал, ну, знаете, схалтурил, там не назвал как-то там солнечную систему свою, не рассказал, как там будет орбита, как они будут между собой летать, взаимодействовать, то ты просто схалтурил. И там надо понять мощность сотворения. То есть, ну, условно, мы сейчас пока что живем в материальном мире, и нужно как-то это проверить. А поскольку мантические элементы, в данном случае это кубики, они описывают форму продолжения нашей реальности, то в данном случае, когда человек кидает, если он схалтурил, на кубике будет показано. Ну, там, ты открыл, распаковал уровень мощности своего творения там на 10%, на 20%. И он понимает, что он на самом деле схалтурил. И он начинает творить, еще больше концентрироваться, еще больше медитировать, погружаться, ну, делать всевозможные какие-то действия над собой. И это парадоксально, потому что, ну, в общем, дети действительно захотели потом еще раз пробовать. Дальше интересный момент. Я обратился к одному спонсору, инвестору, чтобы он смог мне выделить, ну, потому что тираж игры очень дорогой, и чтобы сейчас, ну, произвести, вы знаете, в полиграфии нужно большое количество, ну, чтобы дешевле было, потому что не делают одну копию или две копии. То есть это очень большая сумма. Я обратился к одному известному бизнесмену, так я говорю, в общем, он уделил время, потому что я там его консультировал, лечил, а вы знаете, я целитель, парапсихолог, ясновидящий, и после этого он говорит, ну хорошо, давай, я там, в общем, поиграю. А он же человек-аналитик, он такой думает, а я вот не буду, я просто буду кубик кидать, там ничего не делать, просто типа якобы там вот так вот и какие-то карточки что-то вытаскивать. В итоге дошло до того, что у него его вселенная от его халатного отношения просто сколлапсировала и взорвалась. Ну, то есть, понимаете, то есть не получается так. В системе все должно быть гармонично. Если ты не создаешь творение, это творение, оно само разрушится. И благодаря вот этим вот колодам, которые находятся, ну, в свастических элементах, в корунице, в буквице, они помогают и выстраивают. Мало того, каждый раз я об этом рассказывал на своих эфирах по буквице, кто не смотрел, посмотрите. Каждый раз, когда мы работаем с буквицей, она выравнивает наши тонкие тела, чакральную систему, выравнивает наше сознание, корректирует 4 базовые противоречия, гармонизирует взаимоотношения с родителями, со своим внутренним мужчиной, женщиной, своим пониманием микро- и макромира и вообще понимание дуальности добра и зла, черного и белого. И вот когда он просто сам был удивлен, что типа, причем так смешно получилось, его сотрудники с ним тоже, ну, играли вместе, пробовали, технические специалисты, которые должны были анализировать с экономической точки зрения. Он говорит, ну, это, конечно, очень классно, но я пока не вижу в этом коммерческого для себя интереса, чтобы массово там на этом заработать, потому что, ну, не все готовы принять эту информацию. И в итоге, когда мы закончили, ребята сказали, что вот, да, действительно, ну, этот человек вот так себя и ведет в реальной жизни. То есть, на самом деле, игра, так получается, в такой банальной игровой форме, она отождествляет портрет личности. И мы можем его проанализировать. Мы пошли дальше. Я начал анализировать хода людей, и вот я их записываю как ведущий, и прописываю, ну, что зачем идет. И другие люди начали анализировать. Когда они начали анализировать, и какие-то вот элементы подсказок они не использовали, они начали возвращаться, у них были какие-то проблемы, кого-то на работу не брали, кого-то там еще какие-то личные моменты были. В итоге, к чему это все привело? Когда люди начали возвращаться к ходам, которые были в игре, автоматически у них решались вопросы. То есть как будто выстраивался какой-то алгоритм, который помогал, если ты вселенную создал, ну, свое маленькое мироздание, если ты по такому принципу будешь творить, то ты свою, ну, микровселенную, ну, наш физический мир, сможешь мир явный создать ту, как хочешь. В итоге получилась очень занимательная игра. Я истинно надеюсь на то, что она, ну, будет вдохновлять других. И моя задача сейчас, я не успеваю, как говорится, проводить игры. Моя задача максимально дать в общество, ну, создать ведущих этих игр, чтобы ведущие игр смогли, ну, дальше продолжать этот путь, проводить эти игры. Потому что на самом деле вы можете быть, уникальность их игр, которые я разработал, можно и без ведущего, то есть по правилам, ну, то есть разобраться самостоятельно, самому для себя можно. Можно, конечно, если вы с детьми играете, то, конечно, родители должны быть условно ведущими. А еще, если они будут знать традицию, нашу культуру, объяснять, то, конечно же, это будет лучше. Но если вы, к сожалению, ну, не владеете этими знаниями, то хорошая новость, там все в описании написано. То вы хотя бы как минимум прочитаете, а потом отдельно еще прочитаете. Естественно, я не могу все книги поместить, ну, такие базовые знания. Потом вы можете вовлечься и потом еще раз со своим ребенком поиграть уже более в таком повествовательном режиме и более интересными вещами. Поэтому однозначно презентация моей игры способствует сейчас в дальнейшем на то, что я очень хочу создать ведущих. И на сегодняшний момент я буду обучать ведущих этой игры, поэтому первой фазой вот этого всего сразу ответ на комментарий, можно ли купить игру и так далее. Я знаю, что будут такие вопросы. То первое, пишите мне в личку на контакты, то есть через все социальные сети, какие вы там найдете, мои, я в открытом доступе есть. И первое, что я даю обучение, то есть я провожу онлайн, чтобы вы попробовали, ну вообще сами попробовали поиграть, сознать, насколько это. А потом уже, если вы посчитаете нужным, то, конечно, безусловно, можно это заказать. Но, к сожалению, у нас сейчас почта работает, не работает, поэтому это надо делать очень большим крюком через всю Вселенную. Но на самом деле, я думаю, что мы найдем решение вплоть до того, что возможно, кто-то возьмет такой добрый самаритянин, и если вы владельцы полиграфии, вы, я вам дам исходники, а вы у себя по месту напечатаете, ну и уже там дальше будете распространять. Это просто вот такой вот момент, который я хотел сказать. По поводу почты уточни, что ты находишься в Украине, потому что не все могут понять. Почему? Просто нахожусь на Украине, и у нас тут война как бы происходит активная со всеми вытекающими последствиями и не очень хорошая. И кто смотрите мои предыдущие эфиры, я об этом детально рассказывал. И поэтому в связи с тем военными действиями, то физически переслать невозможно. Вот. Ну. Что ты хотел сказать на сегодня по поводу игры? В первую очередь, что игра способствует для пробуждения внутреннего потенциала. Она полезна как и для детей, и для взрослых. Однозначно, возможно, кому-то она будет тяжела. Но если вы все-таки внедритесь, я честно скажу, все, кто играли, первый ход был тяжелый, второй ход вовлеклись и просто 5 часов пролетало как за одну секунду. Главное вот эти вот, знаете, первых 10 минут понять, что тебе надо, ну мы же привыкли, что за нас все делают, телевизоры, люди, правительство, а тут надо думать, тут надо создавать свой мир, свою вселенную и надо вообще как-то творить и проявляться. Конечно, вначале, если вы творческая личность, вам будет тяжело. Но еще хорошее то, что вы развиваете левое и правое полушарие и раскрываете свои внутренние способности. Поэтому я, в принципе, все сказал. Я истинно надеюсь на то, что в ответах на вопросы я смогу еще более ответить на ваши вопросы какие-то интересные. Благодарю. Да, действительно, трансформационные игры, поэтому и так и называются, что они сознание трансформируют. И это действительно очень интересно, верит кто-то или не верит, но на самом деле это происходит. Ну, я вот лично готовила вопросы, и по ходу своего рассказа ты уже на них ответил. Это и сколько длится игра, и являешься ли ведущим только ты, потому что я знаю, что многие авторские игры трансформационные, они только... Их проводит сам автор непосредственно. То есть он дорожит своим трудом, и он не распространяет эти игры. Вот у тебя широта души совсем иная, другая, да. И это радует. Поэтому на этот вопрос ты тоже ответил. И можно ли играть с детьми в эту игру, ты тоже уже ответил. И поэтому я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. И, дорогие друзья, я знаю, что вы, вижу, что вы пишете вопросы, мы ждем и принимаем их на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. И после небольшой отбивки мы сейчас постараемся, вернее, Александр постарается на них ответить. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 19 мая 2022 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков. Я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – презентация трансформационной игры «Творцы мироздания». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. Мы начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Александр ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. И вот первый вопрос как раз не по теме, но вопрос касается непосредственно праздника Дня вышиванки. Дима Дудин спрашивает, почему славянская одежда именно белого цвета? Почему орнаменты именно красные? Смысл этих символов красных на белом? Благодарю за вопрос. У меня был целый эфир о магии одежды на Народном славянском радио, двухчасовой. Я рекомендую посмотреть. Это не только бело-красное, вы видите, у меня вот бело-фиолетовое, вот видно, да, узоры. Тут, в принципе, видно, да, мои свастические узоры, тут их много. И в нашей одежде было важно, видно по статусу ворота, по вышиванках на рукавах, какие есть, на плечах, какой цвет пояса. Это зависит от уровня положения, от уровня статуса варновой системы человека в обществе, от задачи, которую выполняет человек в данном использовании, ношении этого орнамента. Ну или, вот допустим, у меня сейчас, если вы видите фиолетовый цвет, для того, чтобы вас пробуждать, раскрывать способности, максимально повышать уровень вибрации и нести, и самому себе пассивно нести, раскрывать свои внутренние грани и внешним. А в том числе, если вы хотите красный цвет, укрепить свой явный аспект, укрепить свою уверенность в мире, трудолюбие, трудоспособность, проявленность. Поскольку вот, если вы знаете, там, допустим, орнаменты свадебной одежды, они в основном именно такие, укрепление, расширение возможности управления. Ну и опять же мы помним, даже буквица такая есть, чертог, рубеж, то есть червь, которая проявляется в виде грани вот этой вот красной материи. И поэтому это просто один из элементов. Нельзя сказать, что это все виды одежды были только бело-красные. И тут от этого можно понять, что, во-первых, белый цвет – это цвет чистоты, и он же одновременно цвет, который вмещает в себя все цвета. Это цвет порождения нашей культуры, цвет порождения наших знаний. А красный – это основа, начало, которое, вы знаете, спектр света идет от красного до фиолетового. Поэтому это своего рода такое познание, погружение, осознание и интеграция себя в явный мир и раскрытие его во всех аспектах. Но я не буду как бы тратить на это больше времени. Если захотите, послушайте мне, я более детально рассказываю о виде узора каждого и орнаменте на целом отдельном эфире «Магия тканей и особенности одежды» на Народном славянском радио в архиве вы сможете посмотреть. Благодарю. Ну, еще же известно, что красный цвет – это цвет крови. То есть это род, родовая защита идет по этому красной нити. Дима Дудин еще один вопрос задает уже по поводу игры. Есть ли в этой игре возрастная градация 6+, 12+? Со скольки можно детям играть нужно и можно играть в эту игру? Я честно скажу так. Я тестировал, вот 6 уже нет, ну честно. Я брал по-простому, как вот у нас славянская система построена. Вот с 7 лет происходит условно формирование уже нашей обучаемости, и где-то с 7, даже ближе к 8 годам у ребенка начинает формироваться дальше наше астральное тело, ну и формируются уже зачатки как бы эмоционального и разума, и в дальнейшем он начинает познавать мир. В принципе, С 7 лет можно начинать, но если вы уже хотите так основательно поиграть, то, конечно, с 12 лет. Но я еще раз повторюсь, уже проведено много игр, и дети 7, 8, 9, 10, 11, 12, и мальчики, и девочки, прошу заметить. И очень важную разницу хочу сказать, я специально проводил, прямо ходил к ребятам, спрашивал у моих клиентов, я говорю, ребят, пожалуйста, мне надо аудитория разная, с разным возрастом, чтобы я просто проанализировал, рабочая ли она. Ну и все, то есть абсолютно разные люди, разные семьи, разные специализации у родителей, чтобы понять, как бы, как, ну, мыслит воспитание, родовая система. И у всех оно включало. Но в 12 лет, конечно, дети более осознанные, ну, безусловно. Но я скажу так, по уровню творчества еще можно поспорить между 12-летним, который уже немножечко его социум, ну не знаю, поломал или сформировал, или исказил, он уже как-то двигается в определенном ключе, а 7-летний ребенок, он еще верит в сказки, он, вот у меня был случай, когда девочка, ну я пришел второй раз играть, они собрали больше детей, ну, в квартире, и хозяйка квартиры, это мама, которая пригласила остальных подруг с детьми. И девочка такая говорит уже второй раз, ой, я так хочу, это ж магия, это ж классно, это ж творение. Поэтому вот у нее это еще сохранилось, это детское понимание, что мы можем, мы безграничны. И я считаю, это хорошо. Но опять же, возрастное ограничение, пока на сегодняшний день у меня самый старший человек, у меня, если вы знаете, я со своими родителями, со своими дедушками, бабушками играю, у меня возрастная категория, это мои дедушки, бабушки 90-летние, и они справились с этой игрой, и я считаю, что если они справились, значит, все остальные справятся. Но это моя версия. А вот Ксения Алексеева спрашивает, цена игры? Ну, опять же, я сейчас не могу сказать по поводу доставки, потому что в связи с доставкой она, ну, существенно увеличивается. Я могу сказать по поводу ну, цены, которая есть здесь, на территории нашей страны, то есть это 5000 гривен, ну, если в рубли перевести, это получается где-то 12 тысяч рублей, вот что-то такое плана. Но может, опять же, тут просто вопрос в том, что многие говорят, ой, это дорого. Но когда анализировать другие игры, на самом деле, ну, в связи с тем, что у меня только количество карточек, это ни много ни мало у меня 496 карточек игровых, плюс поле, плюс коробка, плюс описание, плюс фишки, плюс кубики, и дешевле оно не получается. Конечно же, я бы с удовольствием удешевил эту игру, если бы появился спонсор, добродетель, меценат, который условно бы напечатал тираж, ну, знаете, большой. И вот этого тиража, чем больше печатаешь, тем дешевле игра. Но поскольку у меня на сегодняшний момент, ну, ограниченное количество было ресурсов, чтобы напечатать пробные образцы, то пока вот такая. Но, опять же, я напоминаю, что если вы условно там где-то как-то там объединитесь, если вы владелец полиграфии, то я с удовольствием рад буду с вами посотрудничать, если вы возьмете на себя там, ну, не знаю, там тираж и распространение. Ну, это уже отдельно мы сможем поговорить. Пока вот такая вот цена. Но я еще раз напоминаю, это не учитывая доставку, потому что с доставкой пока непонятно. Живорадха спрашивает, а можно обучиться и тоже стать проводником игры? Конечно, я вот по этому поводу сейчас условно мы будем, ну, кто захочет, заинтересуется поиграть в эту игру, то есть вы пишите мне в личку, я, есть наша древнеславянская традиция, закон энергообмена, то есть сколько вы считаете нужным, вы отблагодарите. Мы соберем какую-то группу людей, возможно, это будет там 2-3 потока людей, возможно, если будет много желающих. Я вам проведу эту игру несколько раз, и вы для начала, первое, вы проведите для себя игру, сами поймите, Кстати, у меня она есть в записях на моем YouTube-канале. Кто хочет посмотреть, как эта вообще игра проходит, вы можете посмотреть. Но если захотите поиграть самостоятельно, имейте в виду, что пишите мне в личку, и мы проведем. И вот на момент, когда вы все-таки несколько раз хотя бы поиграете, тогда уже будем говорить об обучении, потому что нужно понять, как оно работает, а уже потом, безусловно, вы все равно в ходе процесса игры будете понимать, я как ведущий это все провожу. Ну а потом уже там, понимаете, есть некоторые тонкости, потому что я вот даже, знаете, уже как ведущий скажу так, без... Ну, надо поток понимать, как соединить, потому что если, конечно, не хватает базовых знаний, то надо понимать человеку, ну, вот говорит, а вот как мне тут использовать, вот, к примеру, вот этот вот там свастический символ, к примеру, там, Лады Матушки, ну, я условно говорю, там, Лада Матушка, а у него задание сотворить там население планеты. И я говорю, ну смотри, ну попробуй там женщин, женскую энергию, любовь, там гармонию проявить. Он, о, точно, да, женщин же можно там создать на планете, там, ну, женский пол, особи и так далее, и так далее. И проявляется. Или там, допустим, благодаря вот ведущему приходится будет соединять вот эти вот знания, которые, ну, скажем так, они придется додумывать или какие-то базовые знания, аналитики, чувствования использовать. Но если вы все-таки проведете несколько игр, то, конечно, безусловно, вы сможете стать ведущим. А вот Дима Дудин спрашивает, а были ли другие варианты названия игры или оно пришло сразу? Не, оно пришло сразу, причем это была прямо вот бесспорная вещь. И если творцы мироздания, я очень много долго анализировал, медитировал, думал, а потом это было творческое соединение, и как вот следующие игры, у меня следующие игры я прямо дорабатывал во сне, то есть я их прямо алгоритмы хаоса и обратный синтез, я прямо во сне находился, там долгое время проматывал, даже книжки читал и потом соединил. Точно так же и здесь было, творцы мироздания. Мне вот я долго сидел, у меня куратор, мой покровитель, Бог Велес, который меня курирует и ведет, и он меня прямо вот говорит, что вот так оно должно быть, ты вот не искажай ничего, просто возьми и соедини, собери это. Ну просто соедини это в виде карточек, в виде, ну понятное дело, что надо было поработать тут над этим, но я постарался не придумывать от себятины. Особо нету тут никакой отсебятины, я просто, ну, как буквица, буквица, там, коруна, коруна, там, свастика, свастика. То есть я не старался делать какое-то авторские проявления, я просто их скомпилировал в игровую форму. Вот, вот назовем это так. На вопрос Анатолия Подковы, мне кажется, ты уже ответил. А где можно подробнее посмотреть на игру и как возможно ее получить? Да, я ответил, ну, на YouTube есть само проведение игр, оно у меня есть в записи, вы можете посмотреть на моем канале Crystal Energy Александр Жирков. Ну, вот она, я уже показывал ее, вот такая вот коробочка, вот. Видно, да, коробочка, там вот такие вот, тут очень много фишек, ну, вот такие вот разные. Есть написано, похоже, сама стихия. Похоже, да. Ну, вот как бы, да, то есть это, в принципе, все есть. Ну, там и описание игры, естественно, игровые кубики. Хорошо. От Геннадия Романенко вопрос. Здравствуйте, интересная у вас игра. А она точно безопасна? А то получится, как в одном зарубежном фильме «Джуманджи». Мира и добра, быть добру. Хороший вопрос, классный. Ну, я честно скажу, я еще пока не встречал вреда за целый год проведения игр для людей. Ну, разве что единственный побочный эффект. Ну, может быть, вот взрослые, допустим, некоторые перестали пить и курить. То есть, ну, это побочный эффект, это же вы представляете, Вы просто перестанете общаться с такими токсично зависимыми людьми. Вы перестанете вести вредные привычки. Ну, конечно, вред есть. Вы перестанете себя вести неадекватно. Поэтому, если для вас вы хотите сохранить этот образ жизни, то, возможно, для вас и не нужно играть в эту игру. Прямо там, что Джуманджи произошло, не знаю. Однозначно знаю, что творение расширяет, вдохновляет. И как один элемент вы можете всегда, вот когда, если вы с друзьями собираетесь, не просто там, знаете, а как дела, а чем мы займемся? Или просто давай хоть какой-нибудь фильм посмотрим, потому что скучно. Тут, если вы хотите, тем более это, кстати, к вопросу изучения славянской культуры, но я просто понимаю, что вот, знаете, когда я сам подходил к этому вопросу, и ко мне многие ученики задают вопрос: слушай, а с чего начать изучать там вот и там и буквица, и славяно-рильские веды, и там куча всего, и вообще что, как это все делать? Ну тяжело, сложно. А я подумал, ну, вот когда ты читаешь, смотришь, в игровой форме это делаешь, оно как-то легче запоминается. Поэтому в данном случае это можно использовать еще как элемент обучения. Ну, понятное дело, что вы потом будете отдельно уже погружаться, изучать там труды и так далее, и так далее. Это уже ваша собственноручная работа. Но как элемент начала, почему нет? Анатолий Подкова, где можно посмотреть про другие ваши игры? Точно так же на моем YouTube-канале есть выложены и игры, и примеры. Вся эта информация есть. Так что, в принципе, или вы мне пишите в личку на мой WhatsApp, Telegram или Viber. У меня телефон простой, он не поменялся. +3 8093 613 82 98. Ну, в принципе, в открытом доступе у меня есть мои контакты и имейл. Александр, сейчас связь прерывалась. Да. А это я уже есть, появился? Да, ты уже есть. Отлично. Ну, Еще раз повтори. А, да, еще раз. crystal.energy.zharkov@gmail.com. Вы можете, в принципе, в любой момент мне написать на почту. Но это есть все мои контакты в открытом доступе, поэтому ну, не есть никакой проблемы найти, написать. Я всячески, если вы знаете, во всех эфирах открыт для взаимодействия, для сотрудничества, для, ну, в общем, для пробуждения и помощи нашей единой коллективной нации. Александр, вопросов больше нет на сегодня, поэтому я тебе предлагаю подвести итог, вот коротко сейчас срезюмировать суть игры, где приобрести, как приобрести и как можно с тобой поиграть в нее, то есть под твоим руководством. В первую очередь, благодарю тех, которые хотят развиваться. То есть суть игры – это сотворение собственной галактики, сотворение, включение в себя большую единую творение Вселенной с другими игроками. Количество игроков может быть от одного игрока до 8, оптимально максимально 16. От возраста от 7 лет до бесконечности. Суть игры – это заложенное сакральное знание нашей древнеславянской культуры, которое вы будете использовать для творения мироздания. Можно посмотреть у меня на YouTube-канале Crystal Energy Александр Жарков. Вы там детально посмотрите описание. И если нет, то напишите мне в личку всевозможные мессенджеры, напишите, что вы хотите поиграть в игру. Мы, когда наберется количество минимум 10 человек, ну, 8-10 человек, то мы согласуем ну, время. Я создам в Телеграм-канале, ну, в общем, где-нибудь создам, скорее всего, это будет отдельная платформа. И мы по ссылке договоримся во время какое-то, выходной, и поиграем в эту игру. Ну, это вот просто так. Если вы хотите приобрести, тоже пишите мне в личку, будем договариваться, что-то придумаем. Ну и, как обычно, завершающий посыл для наших слушателей и зрителей. Да, я хочу, чтобы каждый использовал все элементы творения, познания себя и Я истинно надеюсь, что другие трансформационные игры и вот мои трансформационные игры помогут вам раскрыть ваши способности, потенциал, истинно познать энергию рода, познать энергию своего творения, своего высшего разума и стать великим асом, творцом, мастером для того, чтобы сущего свет постичь и улучшить качество нашей жизни и пробудиться, вдохновиться и своим трудом, деянием, своим чадом передать знания, навыки и сделать этот мир лучше. Я истинно надеюсь, что у нас вместе это получится. Благодарю еще раз. Слава вашим родам и нашим предкам. Александр, ну мы в свою очередь тебя благодарим и за твой труд, за участие в наших эфирах, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, мы завершаем наш эфир. Презентация трансформационной игры «Творцы мироздания». И сегодня в нашем эфире Александр, собственно говоря, рассказал о том, что это за игра, как в нее играть, что она несет и что в результате получается. Сегодня по одному из календарей 19 мая 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков. Вела эфир Елена Андреева. Светлана Большакова собирала в чате и следила за порядком, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков все это время находился за пультом Народного славянского радио. Друзья, конечно же, мы вас благодарим за ваши вопросы, за ваше участие в наших эфирах и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.